Я знаю, что делаю. Внимательно изучив карту облачной башни еще вчера, я перерисовала некоторые запасные коридоры, которыми почти никто не пользуется, двери и другие разветвления, которые необходимо будет преодолеть, и, разглядывая свои записи, поднялась на самую высокую башню крыла общежитий. Здесь довольно светло, вид из окна, расположенного прямо на лестнице, завораживающий, и передо мной дверь, такая же, как и все остальные в этой школе. Блум, ты уверена, что это хорошая идея? И как же без дракона? Он прочитал все мои мысли и задумки еще вчера, и теперь начинает отговаривать. Да, я знаю, что это опасно, но мне очень нужно знать, где Ленир и все ли с ним в порядке. Да, уверена, серьезно отвечаю я и берусь на ручку готической двери. Не ощущаю никакого магического сопротивления, все спокойно. Но я волнуюсь, сердце так быстро бьется. Волнуюсь, что меня заметит. Я быстро замотала головой. Мне тяжело, я же говорил, что не чувствую Ленира и его дракона, серьезно говорит житель моей души. Нет смысла идти в учительское крыло и подвергать себя опасности. Я не стану его слушать, не в этот раз. Это очень важно. Я не могу спокойно сидеть и ждать, пока не произойдет то, что уже нельзя будет изменить. Я просто возьму все в свои руки. Если профессора не хотят знать, где находится их коллега, я узнаю это сама. Есть, непоколебимо отвечаю я. Вдруг они наложили защитное заклинание, и из-за него ты не можешь ощутить присутствие Ленира. Тогда они наверняка позаботились о незваных гостях, и войти тебе не удастся, вновь выставляет один из тысячи своих действующих аргументов дракон. Если и поставили, ну и что, прорвусь, неважно, какую боль придется перенести. Если заметит, сбегу или отвечу на расспросы. А правдой или ложью, решать буду на месте. А проблемы нужно решать по мере их поступления. Это я поняла уже давно. Я нажимаю на ручку и открываю дверь, немедля захожу внутрь, закрывая ее за собой, и оказываюсь в таком же коридоре, как и любой другой в этой школе-лабиринте. Одинаковые двери, пол, танцующий огонь на стенах и несколько окошек на высоком наклонном потолке – единственные источники света здесь. Я следую по загнутому коридору, он похож на круг, посреди одна большая комната, по табличке рядом поняла, что она принадлежит директрисе Гриффин. Вокруг расположены другие. Я прошла еще немного, прислушиваясь, но звуков не уловила, и замерла у одной из дверей, комнаты Ленира. Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула, прикрыв глаза на мгновение, касаясь ладонью двери, и тихо постучала, ожидая ответа, но ничего, тишина. Я постучала вновь сильнее, и вновь уже с силой ударила кулаком под двери, опираясь о нее, в безысходности соскальзывая на пол. Его нет, пробормотала я, мне плохо, я хочу его увидеть. Прямо сейчас, его хитрую улыбку, слегка прищуренные глаза, услышать от него короткое объяснение его отсутствия на занятиях за эту неделю. Но он не выходит, его здесь нет, мы не ценим, пока не потеряем. Так ведь говорят не только на Земле, но и на Магиксе. Я же говорил, а ты как всегда не послушала, недовольно пробурчал дракон, замечая мое состояние. Он насторожился и прищурился, рассматривая мои чувства и читая мысли. Я сжимаю губы и медленно поднимаюсь, отряхивая колени. В груди все скрутило от осознания правды. Почему правды? Потому что это очень похоже на правду. Ничего не так походит на истину, как моя догадка. Он просто бросил меня. Поигрался с ничего не знающей в любви девочкой, привязал к себе, превратил в преданную собачку, поощряя поцелуями и ласковыми словами, и исчез. Замираю на пути к двери из общежития учителей, удивленно хлопаю глазами. Постойте, это я подумала о любви между нами, о чем я вообще, с чего я вдруг подумала, что между нами любовь, что за ерунда, куда мои мысли уходят, в какую непонятную сторону, я просто волнуюсь о нем, как о своем учителе. Почему о Ленире не беспокоятся другие ученицы факультета? Просто я ответственно отношусь к учебе, хочу слушать его лекции, выполнять задания и тренироваться. Я хочу стать сильной ведьмой. Господи, что я несу? Но что же тогда с ним случилось? Почему он ушел из школы? Забывая, где нахожусь, прислоняюсь спиной к стене, обхватываю себя руками, опускаю голову. Я боюсь за него. И сейчас отчетливо ощутила, что вру себе. Вру, как никогда не врала. А если директриса Гриффин ему угрожает? Если она его пытает где-то, вне школы издевается над ним всю эту неделю, Блум, осторожно произносит дракон, склонив голову, Осознание пробило меня невыносимой дрожью. Я влюбилась в Линера. Все его приятные слова, поцелуи, приглашение на свидание, которое он замаскировал простым названием «прогулка», номер в отеле, ночь вместе, когда он выполнил свое обещание и не притронулся ко мне с интимными мыслями, и даже простые взгляды в мою сторону, как он неотрывно смотрит на меня во время каждой лекции, его легкая улыбка, блестящие рыжие глаза, похожие на огонь его души. Я должна его найти, срочно. Срываюсь с места и выбегаю из общежития учителей, быстрым шагом сбегая по лестнице. Не знаю как, не знаю где, но я найду его. Возможно, в городе, возможно, на другой планете этого волшебного измерения. Найду, чего бы мне это ни стоило. Блум, подожди, дракон только попытается остановить меня. Линер слишком много сделал для меня, я тоже хочу помочь ему. Я чувствую, ему нужна моя помощь. Прямо сейчас, я скоро приду. «Только дождись, Блум». Резко останавливаюсь у входа в общежитие первогодок. «Что?» — рыкнула я на дракона, а он даже не шелохнулся. Спокойно смотрел на меня из своей обители, одним взглядом просил послушать. «Вернись к себе в комнату», — серьезно говорит он. «Верно, он не понимает меня, мои чувства. Я впервые ощутила такое, сильную потребность видеть рядом человека, любимого человека. И я не отступлю, чтобы дракон мне не сказал. Я не могу, я должна его найти». И снова сорвалась с места. «Почему?» И вновь замерла, не понимая вопроса дракона. «Что почему? Почему ты должна его найти? Зачем тебе это? Зачем?» Он спрашивает. «Ведь и так прочитал мои мысли и узнал мои чувства. Вынуждает сказать, сердце бешено колотится то ли от быстрого бега, то ли от сильного волнения. Сжимаю ткань топа на груди, выдыхаю и вновь глубоко вдыхаю. Это помогает мне немного успокоиться. Он дорог мне», с иной интонацией произнесла я. «Мне тревожно не за себя, за Линера. Блум, я серьезно говорю, вернись к себе, всего на минуту». Дракон никак не отреагировал на мое признание, а мне ничего не оставалось, как послушаться его. Быстрым шагом я поднялась на несколько ступеней и вошла в общежитие. Открыла дверь своей комнаты, зашла, прикрыла ее за собой. И что? Какой от этого толк? Я вернулась, но иначе себя не почувствовала. Постояла, нервно оглядывая комнату, сложив руки на груди. Я хочу сорваться с места и ринуться на поиски. Чего добивается дракон? Хорошо, а теперь я могу идти? Я не выдержала и ринулась к двери, и только дракон сказал спокойным тоном, будто ничего не происходит, и мы просто завели дружеский непринужденный разговор. Да, можешь. Тут же выскочила в коридор, сильно захлопнув дверь. Нужды закрывать ее на замок я не нашла, все равно никто не войдет без моего разрешения. Я сделала всего несколько шагов со словами «И что мне это?» и замерла. Я тут же забыла, как хотела обругать дракона за трату важного времени всеми неприличными словами, какие только знаю. Недалеко от моей комнаты, совсем рядом, Линер. Он на полу, не двигается. Меня пробивает током, я тут же подбегаю к нему. Линер. Касаюсь его плеч, приподнимаю его тяжелое мужское тело, переворачиваю на спину. Линер, очнись, Линер. Его лицо бледное, яркие синяки под глазами. Кажется, будто он не дышит. Я захлебнулась воздухом и склонилась над его грудью, стараясь услышать слабый медленный стук сердца. Линер жив, он здесь, я нашла его. Или он нашел меня, но что с ним? Отчего он потерял сознание, что его так вымотало? Или он с кем-то сражался, его сила угасла? Он на грани, говорит мне дракон. Я вздрогнула, сильнее сжимая его плечи, склоняясь над ним, касаясь лбом его лба. Он чуть теплый. Я боюсь, а слова дракона, на какой еще грани? Судорожно сглатываю, опасаясь предположить эту грань, о которой говорит дракон. Я понимаю ее, но не хочу принимать. Линер страдает, и если я не приведу его в чувство, перенеси его в комнату. Серьезно, с легким еле заметным страхом говорит дракон. Я подскажу, что делать. Быстро киваю, поднимаюсь с колен, медленно опуская голову Линера на пол, и поднимаю руки. Но тут же вспоминаю одну важную вещь. Я не обладаю левитацией, сжимаю зубы, хмурясь. Я не умею перемещать предметы по воздуху. Дракон не ответил. Я только вышла из оцепенения и увидела, как тело Линера покрывается рыжей дымкой и поднимается в воздух. Без лишних слов я бегом возвращаюсь к двери, открываю ее. Дракон проносит Линера внутрь и аккуратно опускает на кровать. Закрываю дверь, машинально щелкнув замком, и подбегаю к Линеру, опускаюсь на край кровати, нависая над ним. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди, это чувство страха. Это не тот страх, который я испытывал, оказавшись перед разъяренными Трикс в Магиксе, не тот, какой обрушился на меня, когда Дарси застала меня врасплох, за наблюдением сражения с феями. Что делать? Взволнованно восклицаю я. Ну же, говори. Поцелуй его, без лишних эмоций говорит он и встает на дыбы, разминаясь. Кажется, он готовится отдать Линеру много своей энергии. Я еще не видела прежде дракона таким серьезным. Без лишних слов впиваюсь в губы Линера. Не отпускаю, сжимаю пальцами его волосы, вижу, как мой дракон делится энергией с драконом Линера. Его дракон тоже без сознания, и он начинает пробуждаться, приподнимает голову, поднимается, приближается к моему дракону, гладится, просит и благодарит, тихо рычит, приятно и ласково. Линер зашевелился, пришел в себя, поднял руки, коснулся ими моей спины и прижал ближе, углубляя поцелуй. Его еще неловкий язык коснулся моего, ласково поигрался, провел по зубам и вновь нежно обгладил. Это уже не отдача энергии, это просто поцелуй, долгожданный нами. Я медленно отстраняюсь от него. Его ладонь ласково проводит по моей щеке, убирает прядки ярко-рыжих волос за ухо. А я не могу насмотреться на его легкую улыбку и, наконец, открывшиеся прекрасные глаза. Я так желала их увидеть, всю эту неделю искала встречи, хотела, чтобы Линер вернулся на занятия. Линер, невольно пробормотала я и отстранилась еще больше. Я в шоке, понимая, что была серьезно одержима им. Может, это было какое-то заклинание? Я же подвержена воздействию чьей-то магии, из-за этого мне снятся кошмары. Так может, я постоянно думаю о Линере тоже из-за какого-то колдовства? Мы создавали приворотное зелье на зельеварении, и возможно, Блум, ты спасла меня. Я не знал, что делать, прерывает мои размышления Линер, приподнимаясь, с трудом садясь на край кровати позади меня. Я оборачиваюсь, но недолго на моем лице пребывала доброта. Я резко нахмурилась и оскалилась, борясь с желанием вцепиться в Линера и сделать ему больно. Чтоб знал, как пропадать почти что на неделю. Где ты был все это время? Кричу я, пугая Линера. Он отшатнулся, но быстро вернул прежнюю невозмутимость. Почему не сказал, куда отправляешься? Ты, наглый, безбашенный, высокомерный, эгоистичный придурок. Я высказала ему всю правду, выразила чувства, переполняющие меня все это время. Он счастливо улыбается, но все еще немного слаб. Я вижу усталость на его лице. Он не отрывает от меня взора, и я невольно смягчаю эмоции. На глаза слезы наворачиваются от счастья. Я ослаб из-за бесконечных кошмаров, начал рассказ Линер. Я внимательно вслушиваюсь в его слова. Они обошли меня стороной только тогда, когда я провел ночь с тобой в отеле, и вновь вернулись, стоило лечь спать без тебя. Я искал причину и пока пытался избавиться от этого, полностью ослаб. Мой дракон потерял сознание, и я начал отключаться незаметно даже для себя. Просто засыпал и в холодном поту с криками просыпался от очередного кошмара. Линер, удивленно проронила я. Тот кошмар, который снился ему, когда мы занимались вместе, явно не был простым. Это один из тех, которые мучают его постоянно, так же, как и меня. Но из меня сны энергию не выкачивают, я хорошо себя чувствую, а теперь, когда Линер живой и здоровый рядом со мной, еще лучше. Спасибо. Если бы не ты, я бы погиб. Линер обнимает меня, сильно прижимает к себе. Его пальцы касаются кожи головы, играются с взлохмаченными от бега волосами. Я не хочу отталкивать его. Легко касаюсь его груди, расслабляясь, положив голову ему на плечо. Так приятно на душе. Но Линер все еще слаб. А если эти сны продолжат его мучить, то он вновь может быть в опасности. Я не могу оставить все так. Эти сны не оставляют тебя, пока ты не со мной, говорю я серьезно, отстранившись, внимательно вглядываясь в его лицо, в глаза. Тогда я застыла, как еще никогда не застывала, ибо осознала то, что сказала. Я практически прямо предложила Линеру спать вместе. Даже если он мне дорог, просто предлагать мужчине быть рядом ночью. Если только тогда, в отеле он контролировал себя, а в какую-нибудь другую ночь накинется на меня и... А мои кошмары, я не хочу говорить о них Линеру, хочу оставить их в тайне. Блум, изогнул бровь Линер, наблюдая на моем лице быструю смену эмоций. Кажется, я слишком долго молчу. А ничего, натянула невинную улыбку я и тут же отвернулась. Какой-то жар в груди появился, как-то не по себе стало. Я сглотнула и отодвинулась от Линера чуть дальше, но он только приблизился. Пока я была в прострации, Линер воспользовался моментом, наклонился ниже. Я недовольно обернулась. Мои руки расслабли, и я упала на подушку. «Чувствуешь это тепло в груди, этот жар?» – шепчет он, его губы так близко, а горячее дыхание на моей шее. И он прав. Я действительно ощущаю этот жар в районе сердца, он нарастает, заставляет дышать чаще, глубже. Стук сердца усиливается, учащается, я закусываю губу. «Что за черт со мной происходит?» «Дракон, это опять твоих лап дело». Не зря он молчит все это время после пробуждения Линера. С чего он так резко меняет тему? Дракон будто услышал меня, и жар мгновенно разгорелся сильнее. Только на секунду, но я не различил ответа своего огненного дракона. Он что-то сказал, но, кажется, он сейчас в похожем состоянии. Он не злится, не радуется, не расслаблен, не ожидает чего-либо. Я не могу понять его чувств сейчас, как бы ни старалась. Будто он отдалился от меня, но и одновременно этот его жар в моей груди. И он усилился вновь. Стоило Линеру приблизиться еще и коснуться меня, коснуться губами моей шеи. «Линер!» Испуганно восклицаю, упираюсь руками в грудь в попытках отодвинуть его от себя. «Прекрати!» «Ты уверена?» Он чуть отстраняется и заглядывает в мои глаза, а я держусь, чтобы не растаять в его пленяющем взгляде, как все огневички. «Нет, я не могу так, он же мой учитель, он действительно мне нравится, он мне дорог, но я вижу другое желание в его глазах. Это не жажда простого поцелуя, он хочет другого. Да, отпусти. Почти кричу и впервые чувствую, как лицо горит от смущения. Кажется, я залилась краской до самых кончиков ушей. Линер легко улыбается и вправду отстраняется. Медленно, аккуратно, продолжая созерцать мое красное от смущения лицо. Он будто чего-то ждет, а ведь дождался же. Черт, в груди вспыхнуло пламя, дракон залился ярым рыком, требуя. От неожиданности я даже вскрикнула и схватилась за ткань топа на груди. Почему он так себя ведет? Что ему нужно? Чего дракон требует? Чего хочет? Линер хмурился, будто ему больно. Тоже больно? Или он все еще слаб? Он жадными ненасытными глазами смотрит на меня, сглатывает и тяжело дышит. Рука тянется к груди, пальцы медленно, сдержанно расстегивают пуговицы темной рубашки. Его глаза горят огнем, не злым, не победным, огнем, который бывает лишь иногда, огнем страсти и желания. Так этот огонь в душе был частью данного действа. Линер буквально набросился на меня, вцепился пальцами в мои волосы, стягивая их, с рыком впиваясь в губы сильным страстным поцелуем. От таких резких действий я начала задыхаться. Ко мне впервые так страстно прижался мужчина, который мне нравится. Губы, язык поддаются его мастерству, руки сами тянутся обнять его, пальцы скользят по тонкой ткани рубашки, покрывающий спину Линера, ногти впиваются, будто хотят разорвать надоедливую вещь и добраться до такой желанной кожи. А огонь в груди растекается по телу, усиливается все больше и больше, не переставая обжигать. А дракон, я вовсе не понимаю его. Он будто он счастлив, ему приятно, а мне тоже, наверное. Я не представляла, насколько это приятно быть плененной любимым мужчиной. И пусть он мой учитель, и... Да какая к черту разница, кто он? Я хочу быть с ним, и дракон. Я вижу их, я вижу драконов. Я только приоткрыла и вновь закрыла глаза, проводя пальцами по черным шелковистым волосам Линера. Драконы будто... Нет, они действительно счастливы быть вместе. Счастливее, чем раньше. И пока я с Линером, они тоже не расстаются. Неужели этот огонь в груди был у него? Это означало желание драконов. Наших драконов. Как и тогда, когда мы впервые поцеловались. Я наконец смогла вздохнуть, жадно хватаю ртом воздух, губы Линера на моей шее, язык скользит по ключице, опускается ниже, он не останавливается, не желает медлить, на мгновение отстраняется и стягивает с себя рубашку, не расстегивая последних пуговиц, избавляет меня от топа, опуская вещи на пол, и аккуратно забирается ладонями под мой белый простенький лифчик. Смущение, еще какое, никто прежде не видел меня такой, никто не трогал меня. Я никому не давалась, но почему-то я совершенно не против того, чтобы Линер был первым и насладился мной, моим телом, а его дракон моим драконом. Хватаюсь за его руки, чуть сжимаю запястья, взволнованно наблюдая за его действиями. Линер будто пьян, он опьянен этим чувством, чувством страсти. Желая лишить меня мешающегося предмета нижнего гардероба, Линер снял лифчик и отправил к остальной одежде, и тут же припал к моей груди. Неистовым жаром обожгло мою кожу, в том месте, где он коснулся, и сердце пропустило удар. Драконы рычат, такой приятный рык, будто они, как мы, наслаждаются. Поцелуи посыпались на мою грудь, зубы искусали, нещадно цепляли соски. Стоило ли Неру коснуться их, как жар вновь усиливался. От каждого его прикосновения ко мне, каждое движение губ, языка, пальцев на моей коже каждое даровало невероятное ощущение. Такое сладостное, тягучее, какое я еще не испытывала никогда. Но чем больше Ленир медлит, тем сильнее оно становится. Проходит по всему телу слабой будоражащей душу дрожью и останавливается где-то внизу живота, между бедер. «Ленир», шепчу я сквозь наслаждение, охватившее разум. «Прости, Блум, я не смогу сдержаться», говорит он и нежно целует меня в живот где-то в районе пупка и медленно стягивает юбку. Почему его прикосновения стали так жечь? Или это драконы? А что сейчас с драконами? А что сейчас с нами? Слабый нетерпеливый поцелуй внизу живота, и я закрываю рот ладонями. Чуть не вскрикнула. Отчего? От удовольствия. Мне настолько приятно, что хочется кричать, стонать, но... Ленир полностью избавил меня от одежды и, расположившись между ног, притянул меня, медленно целуя мои бедра. Глазами, полными страха неизвестности и желания, я смотрю на него. Смотрю, как он, выцеловывая каждый сантиметр, наслаждается моментом, вкушает каждую секунду. Его глаза прикрыты, а губы растянуты в легкой счастливой улыбке. Ленир так красив. Я не уловила тот момент, когда того места, к которому, я надеялась, вряд ли кто-то кроме меня прикоснется, коснулись его губы. Я замерла, не веря своим ощущениям, не смела двинуться, задержала дыхание и резко выдохнула, вцепившись в одеяло, выгибаясь, когда губы сменил ловкий влажный язык. Он прошелся снизу вверх и обратно, а я не могла даже вздохнуть. А когда все же выпустила воздух из легких, глухо простонала, не веря своим ушам и ощущениям. Это, дракон, невероятно приятно. Никогда я не испытывала подобного. Жар, разливающийся из груди по всему телу, собрался внизу живота, скрутился в комок нервов, отдавая тягучей болью. И все приятные ощущения сменились неудобством. Я заерзала на кровати, вздрагивая от каждого нового движения языка Ленира. Не верила, что он решил сделать подобное. Не верила, что приятные ощущения могут так быстро смениться нетерпеливым жаром внизу. «Ленир, я тяжело дышу, почти безмолвно, одними губами произношу его имя. Ленир, мой дракон рычит подобно мне, дракон Ленира наслаждается. Я не вижу это, чувствую. И соединение наших сущностей удваивает наслаждение. И вновь я пропустила важный момент, очень важный, самый важный из всех, которые происходили за все эти 10-20 минут. Боль, резкая боль, мгновенно уничтожающая все чувства, все приятные и неприятные ощущения, испытанные ранее. Эту тягучую боль и неземное наслаждение. Все, сознание становится буквально кристально чистым и вновь туманится намного сильнее, чем раньше. Эта боль прошла еще быстрее, чем проявилась, и я, успокоившись, выдохнула и ощутила в себе что-то. Но, Ленир, он не услышал меня и начал двигаться, шепча что-то мне на ухо, бормоча какие-то слова, которые я никогда не смогла бы разобрать в таком темпе толчков. Быстрые, рваные, я никак не могла подстроиться, привыкнуть и расслабиться, и невероятно глубоко. Но обострившиеся в несколько раз ощущения накатывали все с большей силой, затмевали любые способы как-то противостоять. И я откинулась на подушку, выгибаясь, впиваясь ногтями в спину Ленира, царапая от каждого нового толчка. «Это, что же это?» Быстро сморгнула набравшиеся на веки слезы и притянула Ленира еще ближе к себе. Жар распространился по всему телу, в комнате стало слишком душно. Сердце ломало ребра, билось, подобно птице в клетке. Драконы заливались рычанием, слушая чувства своих хозяев. Я тихо стонала, не в силах сдерживать себя. Руки Ленира скользили по моему телу, губы вновь нашли мои и впились жарким поцелуем. И я вовсе потеряла способность дышать. Кажется, длилось это целую вечность, но и всего пару минут. Одно последнее движение Ленира, и мой стон разнесся по комнате. Ногти нещадно прошлись по спине, ноги обняли его за поясницу. Я выгнулась, прильнув к Ленеру как можно сильнее. Я слышала его тихий рваный рык, похожий на стон. Кажется, это все, нахлынувший, уже абсолютно затмивший здравый смысл оргазм заставил меня дрожать в объятиях Ленира. И я, тяжело дыша, опустилась на кровать, чувствуя навалившуюся тяжесть его тела, и задремала. Слишком сильна была усталость, слишком желанна тьма мира Морфея. Нет, все же заснула и довольно крепко, а когда проснулась, то долго не хотела вставать. В теле такое приятное ощущение, такое нежное тепло, а на душе так спокойно, как никогда раньше не бывало. Я не могла понять, какой сегодня день и сколько времени. Просто лежала и с улыбкой смотрела в потолок. А самое невероятное, дракон чувствовал себя так же и спокойно спал. Кажется, мое умиротворение льется именно из его сердца. Но когда я осознала истинную причину того, почему и дракон, и я в таком невесомом состоянии, еле сдержала крик. Крик шока, ярости и ужаса. Я просто не знала, как отреагировать. Когда просыпаешься и видишь сидящего рядом своего преподавателя магии огня, да еще и дико растрепанного и без одежды, а на спине у него ярко-красные полосы от моих ногтей. «Ты проснулась», — Ленир одарил меня легкой улыбкой и чуть туманным взглядом, осматривая мое лицо, обнаженное тело. Я тут же натянула на себя одеяло, стараясь отодвинуться от него. «Как ты себя чувствуешь?» Я зло оскалилась, желая испепелить Ленира. «Просто взять и испепелить. Да мне наплевать, что скажут, что предъявят за убийство. Я уже убивала. Как я себя чувствую?» Прорычала я не своим голосом. «А не пойти ли тебе?» «Тихо, тихо, успокойся». Ленир перехватил мою поднявшуюся для атаки руку и постарался успокоить. Он резко притянул меня к себе и обнял, не позволяя двинуться. Я уже ожидала чего-то серьезного, опасного, что он вновь так посягнет на мое тело, но... «Прости, Блум, я не смог удержаться, но...» Он это уже говорил. Тогда, когда все только начиналось, Ленир тоже извинился, признался в своей слабости. Его слова абсолютно правдивы и сейчас, и я больше не хочу на него злиться, даже вырываться из объятий. Когда я рядом с ним, все, весь мир выглядит иначе. Это такое приятное чувство, Ленир. С самого первого дня меня к тебе влечет. С распределения по факультетам стихии я понял, что ты особенная. На каждом занятии практики огня я старался не смотреть на тебя, только чтобы больше не испытывать подобного. Я видел твоего огненного дракона, он еще молодой, неопытный, активный прямо как ты. А оставшись с тобой наедине после испытанного, после этих кошмаров и потери сознания, Ленир склонил голову мне на плечо и рассказывал мне о своих чувствах. Просто не смог. И дракон желал близости, Блум. И тихо добавил: «Спасибо, Ленир. Он чувствует то же, что и я. И его дракон тоже хотел этого. Но я не знаю, что делать дальше. Наверное, я слишком преувеличиваю, слишком себя накручиваю. Нужно продолжать жить обычной жизнью ведьмы, ученицы облачной башни». «Подожди-ка», меня внезапно осенила важная мысль. Я резко отстранилась от Ленира. Как бы мне этого не хотелось, как бы дракон не желал продолжения объятий. Натянув на грудь одеяло, я сверлила взглядом Ленира. «Ты лишил меня девственности, не сказав ни слова, даже не узнав, хочу ли я этого. И мало того, ты еще и о контрацепции не подумал». Блум, Ленир к этой важной детали слишком спокойно относится. Это не примитивная земля, здесь такие дела решаются желанием самого волшебного существа, кем бы он ни был, а никто из нас не желал продолжения рода. Я сама того не зная, чуть не раскрыла себя, чуть Ленеру прямо не сказала, что пришла с земли. Ладно, незнание, наверное, прощается, я ведь еще молодая и так как сирота, мне никто ничего не рассказывал о приятных и неприятных нюансах взрослой жизни. Именно это я и скажу Ленеру, если он что-то заподозрит. И что теперь? Я переспала с собственным профессором, который мне очень нравится и мои чувства взаимны. Как я понимаю, это был еще один способ восстановления энергии, помимо поцелуя, более действенный. И возможно, после этого Ленира больше не будут мучить кошмары. Я устало выдохнула и вновь упала на подушку, зарываясь в одеяле, поджимая под себя ноги. Однако, как бы я ни возмущалась, мгновенно на душе становится легко и спокойно. Этот способ невероятен, я чувствую его превосходство над первым. Тепло в груди, медленно разливающееся по телу, дракон спокойно спит, наслаждается притоком энергии. И мне действительно хорошо. Я помогла Ленеру вернуть утраченную из-за кошмаров энергию. И я никогда еще не была так спокойна и решительна. Готова сделать все, готова добиваться любых целей, которые раньше казались мне недосягаемыми, и даже Трикс победить, и директрисе по шее дать, и насолить тем насмехающимся надо мной каждое занятие ведьмам. Но не сейчас, сейчас я очень хочу спать, долго и глубоко, без сновидений, до самого утра. Ленир молчит и ласково проводит ладонью по моей щеке, касается уха и волос, играется и, насладившись дремлющей мной, ложится к стене, за моей спиной, накрывается одеялом и обнимает. утыкается носом в волосы и удовлетворенно вздыхает. «Мы поспим вместе, ведь после этого, того, что произошло, я могу спать с Линером каждую ночь, ничего не опасаясь. Единственное, что пугает, это сны, посещающие меня каждую ночь и в присутствии Линера». Глава 21. Дракон спасает. Блум, блум. Я медленно открываю глаза и вижу перед собой яркий золотой свет. Он красиво прорезает неприятную тьму, дарует спокойствие и легкое тепло. Мне так хорошо находиться рядом с ним. Но где я? Блум. Вновь зовет меня знакомый голос, и я не могу поверить. Не могу поверить, что слышу его. Дафна. Я ринулась вперед, протянула руку, и свет тут же усилился настолько, что глаза резало даже через веки. Этот яркий свет пронизал меня насквозь, и я ощутила себя иначе, и увидела перед собой ту, кого ждала много ночей, Дафна. Сны с ней заменялись ужасными кошмарами, и я лишь хотела вновь попасть в ее мир, снова увидеть прекрасную золотую деву, нимфу огня дракона. Раньше сны с ней были для меня неуютны и даже страшными, но теперь, когда я узнала ее имя, и Линер рассказал мне о ней, мне стало так хорошо. «Блум, дорогая, мы наконец встретились вновь», — радостно произнесла девушка, сложив пальцы в замок. «Она смотрит на меня таким ласковым взглядом, и я будто уже видела ее где-то. Нет, не в своих прошлых снах, а в настоящем, в реальности». В памяти промелькнула картинка, но я никак не могу вспомнить детальней. «Что ты хотела, Дафна?» — с опаской спрашиваю я, стараясь быть серьезной. «Моя дорогая девочка, тебе грозит серьезная опасность», — внезапно сообщает Дафна, удивляя меня. «Опасайся тьмы, Блум, иначе никогда не увидишь света». «Подожди», — в замешательстве говорю я. «О чем ты? Не подходи к тьме, опасайся ее, будь осторожна». Дафна исчезает, ее золотой свет стремительно гаснет. Я тяну к ней руку, пытаюсь ее остановить, прошу объяснить смысл этих слов, но она не слышит меня. Она уходит, оставляя меня одну. Последняя искорка ее золотого сияния исчезла в беспросветной тьме, и я просыпаюсь. Не прошло и года, как наши профессора наконец добрались до оформленных в готическом стиле под стать школе ведьм ужасных журналов, начиная на каждом занятии зловеще пролистывать его до своего предмета и вести пальцем по списку учениц, и виновных, и невиновных. Если у последних на каждой странице целый набор средних и хороших оценок, то первых дико контузит. Стоит учителю открыть злосчастный журнал. Всем в пример приводит великолепных отличниц, которых, к сожалению, у нас не имеется. Среди ведьм таких не числится. Ну, по крайней мере, в нашей группе первокурсниц. А мне ни о чем волноваться. Я расслабленно разглядываю с верхнего ряда обеспокоенных ведьм, которые в страхе отчисления носятся по аудитории, списывая с немыслимой, наверняка усиленной магией, скоростью друг у друга конспекты лекций чуть ли не за весь триместр. Не удивлюсь, что действительно за весь. Какие они все стали активные, но зато на занятиях сейчас можно вкусить превосходную тишину в полной мере. Они чуть ли не под столы прячутся, стоит профессору войти в аудиторию, а меня не трогают. Ни учителя, ни испуганные и одновременно взбешенные однокурсницы. Первые видят напротив моего имени список оценок отлично и хорошо и пропускают, переходя сразу к другим хроническим прогульщикам, у которых нет ничего кроме буквок «Н», а также двоечникам и троечникам. А вторые находятся как бы между пастью и пламенем дракона. Им хочется подойти к безразлично окидывающей взглядом происходящее мне и попросить конспекты, домашние задания, потому что знают мою успеваемость и великолепную посещаемость с превосходными конспектами ко всем занятиям всех предметов. Но чертовски колется один нюанс. Я могу отказать не только словами, но и действиями, подпалив идеально расчесанные завитые локоны и сшитую на заказ готическую одежду из дорогой ткани. Все знают меня такой, считают меня опасной и жестокой, непоколебимой, бесстрашной, способной нахамить даже самой директрисе Гриффин и не получить за это ничего. Никто не желает со мной связываться. А этот взгляд очередной ведьмы, вмиг обращенный на меня, которой тоже срочно понадобился конспект какого-то урока, и она, немного поразмыслив, взвесила на своих внутренних весах гирьки отличная оценка и собственная жизнь, отворачивалась и бежала к одной из других хорошисток. А я спокойно перелистывала аккуратно оформленные конспекты лекций, легко довольно улыбаясь. Вместо вечеринок и свиданий нужно было заниматься. Тогда бы и отдыхали сейчас, а не судьбу и удачу испытывали с выдержкой профессоров. Вот и первый триместр в этом странном пропитанном тьмой учебном заведении подходит к концу, и я не верю, что после сдачи всех зачетов и экзаменов наконец смогу от всего отдохнуть, от взбешенной Шанрил, которая еще не отсидела свой срок отстранения от занятий, от требовательных профессоров, от шума каждый день по 6 часов, от постоянных уроков и занятий, которые начинают надоедать, от Трикс, которых я так и не видела после драки в коридоре второго этажа, и от Линера. 3 дня назад, в пятницу вечером мы переспали, не так как в отеле в Магиксе, а по-настоящему, как мужчина с женщиной. У меня до сих пор смутные чувства по этому поводу, радоваться, грустить или пылать яростью, я не знаю. Мы проснулись в субботу утром ближе к 12, как и предполагалось, его не мучили кошмары этой ночью, и мне не снилось снов. Я задумалась, что это способ избавить друг друга от страдания и вернуть хороший сон. Стоит лишь быть вместе ночью, но я не могу не признать, это было очень приятно. Нет, не просто приятно, божественно. Подобного я еще не ощущала, и то спокойствие, нахлынувшее на меня и дракона после, очень необычно. Сердце поет, и хочется еще прямо сказать Линеру о своем желании. Нет, не так уж и критично это, могу перетерпеть. Дракону не нужна такая огромная подпитка, я насыщаюсь обычным сном и едой. Мне этого вполне хватает, и, наверное, теперь поцелуи не понадобится, и он решит отдалиться от меня. Это как раз то, что мне необходимо за эту неделю каникул. Да, чертовски необходимо побыть одной, отдохнуть от всех. Правда, мне придется остаться в общежитии, деваться больше никуда. Зато все остальные разъедутся по домам, и в школе наступит долгожданная тишина. А что хотела Дафна? Что она имела в виду, когда предупреждала меня, опасайся тьмы или никогда не увидишь света, будто я сейчас на свету. Я живу в облачной башне, учусь на ведьму, тренируюсь с темной магией и с темными зельями. Все вокруг меня пропитано тьмой, которая медленно поглотила и меня. Я влилась в жизнь ведьмы уже несколько месяцев назад и начала пользоваться магией. Может, Дафна напутала с посланием, может, имела в виду не приближаться к свету, потому что после я могу никогда не увидеть тьмы, это уже больше походит на правду. И сегодня какой-то особый день. Во-первых, на стенде около главного зала, где всегда проводится собрание и проходят некоторые уроки с использованием магии, вывесили листок с оповещением для нашей группы. И то, что там написано, напугало многих и удивило некоторых, в том числе и меня. 6 уроков зельеварения, ну не знаю, я этих зелий наглотаюсь за 6 часов практики, а мозги вскипят от огромного количества теорий. А главное, почему все остальные профессора решили отдохнуть денек-другой, какой-то идиотизм происходит, честное слово. А я хотела увидеть Линера хотя бы со своего места на заднем ряду. И про кипящие мозги я оказалась права, когда узнала тему этих адских 6 занятий. Да, мы учили, да, заучивали, потому что это было необходимо для будущего обучения, для будущей жизни. Нам грозили поставить неуд в зачетке, и задания выполнили практически все. Но я никогда не думала, что до такого дойдет. Приготовьте зелье забвения. У вас есть 6 часов. Кто справится раньше, подходите ко мне на проверку. Я оцениваю зелье, ставлю оценку в зачетку, и можете идти по делам. Пиздец. Без мата уже никак. Просто абсолютный беспросветный кромешный пиздец. Профессор Дилтрут, вы окончательно сошли с ума. Зелье забвения, зелье, для которого необходимы поистине тщательные и долгие ритуалы. Вымерите с 600 тех самых заученных нами ингредиентов невероятные граммы порошков, специй и экстрактов, применять невообразимое количество заклинаний очищения, смешивания, одурманивания, защиты, и еще куча дел, на которые нам дается 6 часов. Хорошо, что не всего урок, как вы поняли, это экзамен. Тетрадью, учебниками, умами одногруппниц пользоваться нельзя, сказала Дилтрут и расслабленно откинулась на спинку своего мягкого кресла, пролистывая один из журналов, принесенных на такое слишком долгое занятие. И еще парочка книг и газет лежит на столе. Можете использовать любые заклинания, все, что знаете. Выходить из аудитории запрещено, только на перерывы. Кажется, мы действительно попали. Ведьмы с обреченными вздохами принялись за приготовление. Я же пребывала в прострации, стараясь хоть как-то собрать все свои мысли и начать заниматься делом, от которого зависит моя конечная оценка. И краем глаза заметила, как одна из учениц заглянула в тетрадь и начала перелистывать ее в поисках рецепта. Я тоже подзабыла все эти ингредиенты, когда и какое заклинание применять, и я решила просмотреть свои записи. Хорошо, что не сразу потянулась за исписанной лекциями тетрадью. По аудитории пронеслись вскрики ведьм. Тетрадь в руках ученицы мгновенно вспыхнула зеленым пламенем и исчезла, не оставляя пепла, обжигая кожу ведьмы, но одарив неслабым испугом. И тут же появилась на столе перед профессором Эдилтруд. Она смотрит на владелицу этой прилично толстой тетради с таким укором и злостью. Кто говорил, что запрещено пользоваться тетрадями? Все шпаргалки должны быть здесь. Она указала на голову и вернулась к чтению журнала «Ведьминский уголок». Это предупреждение для всех. Увижу еще раз, выгоню и поставлю неуд. Продолжайте. У ведьм, кажется, по коже мурашки пробежали, а я вздохнула. Кажется, придется как-то вспоминать, но это довольно тяжело, когда в мыслях крутится много лишнего вроде линера. Я щелкнула пальцами, разжигая огонь под своим громоздким котлом со знакомыми пятнами зеленой жижи, и взяла чистый листок и ручку, чтобы быстро по памяти переписать нужные ингредиенты и заклинания. Плохо то, что я вроде бы помню, но вытянуть все необходимое из далекого ящичка в памяти труднее, чем кажется. В итоге я почти весь первый урок провела в мучениях, рассматривая безысходность, ужас и страх на лицах других ведьм, и их бесконечные попытки начать сначала. Записала только первые 100 ингредиентов и еще 50, но черт знает, какими по счету они идут. Единственный выход – заглянуть в тетрадь, однако это всевидящая профессор Эдилтруд. Кто знает, какие заклинания слежения она тут наставила. И на нас тоже, не зря разрешила выйти на перерыв без сопровождения. Я согласна с тем, что на экзамене нужно проверять свои знания, а не лазить в тетради. Не искать легких путей, а идти напролом, испытывая себя и свои силы. Но, черт, я совершенно не знаю, какие там дальше ингредиенты. Точнее знаю, но вспомнить не могу. Действуй наугад, неожиданно подает голос дракон. Я с трудом сдержала дрожь. Ты опять меня напугал. Я чуть вслух не произнесла. Глубоко вздохнув, списав это на усталость от происходящего, я вновь принялась что-то записывать с умным видом. Вроде бы что-то вспомнила. Просто экспромтом, Блум, вновь повторяет дракон, лениво потягиваясь, разминая лапы, выпуская огромные когти, и вновь устроился поспать. Ага, умный какой нашелся. Это тебе не зелье энергии, чтобы наугад пробовать любые ингредиенты, недовольно пробурчала я. Ошибусь и все, конец. Мне и всем присутствующим, если я вдруг активирую зелье, все мы окажемся в забвении. Зелье энергии – самое безобидное по приготовлению зелье. Оно имеет несколько направлений. Пополнять, уменьшать запас энергии или полностью лишать ее. И что не добавляя в него, как не извращаясь с кофе, чаем и прочими вкусами и цветовыми красителями, оно никогда не изменит своего действия. Поэтому его приводит в подобный пример любой человек, который хоть полгода изучал искусство зельеварения. «Забыла, кто ты?» — говорит непонятные мне вещи дракон, стараясь ободрить. «Ты — последняя обладательница великой силы дракона. Тебе все по плечу. Опять он за старое. Надоел уже. Я чуть не застонала, но гонг, оповещающий о перерыве, меня ободрил и напомнил, где я нахожусь и что должна делать». Помассировав лоб, я поднялась и принялась за приготовление зелья. Хотя бы постараюсь, может, дракон прав и у меня получится. Хватит, мысленно ворчу я, проверяя электронные весы, протирая их, настраивая. Линер тоже обладает этой силой, и наверняка множество людей в магическом измерении тоже. Ты просто не понимаешь, насколько ты особенная. Не верю, ничего особенного в некой силе дракона нет, это простая магия огня. Еще помогает какой-то вечно сидящий в душе, давящий на мозги своей болтовней огненный дракон, защищает, увеличивает силу, помогает сконцентрироваться. И все. Просто не хочешь поверить свою важность в этом мире. Да, хватит. Действительно надоел. Как бы я хотела избавиться от тебя, маленький засранец. Стоило мне попасть в этот магический мир, как ты начал докучать. Взбесилась я и поспешила покинуть аудиторию, прогуляться по коридорам, пока время перерыва не закончилось. Все равно профессор Эдилтруд следит за нами, пока мы не сдадим ей зелье. Прекрати говорить всякую ерунду. И он замолчал, обиженно нахмурившись. Да, он мне помогал, да, спас Линера от потери энергии. Но я сейчас дико зла, я не могу сконцентрироваться, вспомнить ингредиенты и заклинания, и только, кажется, достигну просветления, и на меня снизойдет истина, как вдруг появляется его голос и все рушит. Как тут не разозлишься, тут любовь вскипит, как котел на огне. В моей голове, в душе вновь воцарилась тишина, такая приятная и любимая. Я немного походила около аудитории, выглянула в окно, рассмотрев солнечный летний пейзаж, насладившись прохладой, поразмыслила, какие могут быть еще ингредиенты необходимого зелья, и в каком порядке они располагаются, с какими заклинаниями на древнемагическом нужно их опускать в кипящую воду, в какую сторону с какой скоростью помешивать. А после вернулась со звонком за свой стол и быстро записала пришедшую на ум часть рецепта. И вдруг меня осенило. Я лукаво взглянула на профессора Эдилтрут, расслабленно читающую какую-то старинную книгу, оглядела копошащихся у своих котлов ведьм, рассмотрела, как одна моя однокурсница ошибается в приготовлении зелья, слабо взрывается, окутывая ее темной пылью, заставляя закашляться, и вернулась к своей работе. Мои губы украсила хитрая улыбочка. «Любые заклинания, говорите, как я раньше не поняла, что нужно делать». Я подняла руки у груди, почти касаясь указательным пальцем губ, отключила все эмоции и размышления и тихо прошептала заветные слова, спасшие меня в одно мгновение. «Раздвоение, иллюзии и предательство, освободите меня от этого издевательства. Заклинание на все случаи жизни, на подобные случаи, когда ингредиенты текста необходимых заклинаний где-то в памяти, а детально вспомнить их не можешь. Стоило мне сосредоточиться и произнести всего одну фразу, как несколько листов бумаги тут же исписались моим слегка кривоватым почерком. Я взяла листы в руки и внимательно оглядела. Все абсолютно верно, детально, как я и заучивала. Я знала, это заклинание мне понадобится. Отложив листы, я очистила свой котел от старой неверной смеси взмахом руки, и он вновь заполнился чистой водой, которая тут же начала нагреваться. И стоило ей закипеть, я уже отмерила нужное количество порошка Лангрина и высыпала всего лишь несколько граммов в воду, улыбаясь. Я довольна собой. Да, работа предстоит долгая, но вовсе не трудная. И пятерка мне обеспечена. 6. Мать вашу. Часов. Но нет, я потратила лишь 3, не отвлекаясь на перерывы и полдник между третьим и четвертым занятием. Когда многие ушли, и думается лучше. Наедине с Эдилтрут и вообще с любым другим профессором мне легче, когда никто над ухом не переговаривается. Однако не все так хорошо, как кажется. Когда я почти закончила, и с прогремевшим гонгом в аудиторию после полдника вошли толпой мои одногруппницы, я замерла, застыла, просыпав на пол выдержку из едкого цветка огня. Меня пробило током, разум и чувства в мгновение отключились. Я закрыла глаза, чувствуя, что сейчас потеряю сознание. Но когда открыла, вновь видела уже не аудиторию зельеварения, не свой котел, не своими глазами, а размыто наблюдала кабинет директрисы Гриффин. Видела старшую ведьму во всей своей красе, полную недовольства. Я видела, как она ходит совсем рядом, ее губы открываются, она что-то говорит, но слов ее не слышу. Изредка жестикулирует, что-то доказывая или... Я не понимаю, что это, что за чертовщина со мной происходит. Это видение, чей это страх, поглощающий меня, чье волнение я чувствую, чьими глазами вижу мир. Блум, в мое сознание врывается голос профессора Эдилтрут, и видение тут же прерывается. Я, пошатнувшись, схватилась за стол и проморгалась, касаясь ладонью лба. Мой пульс просто зашкаливает, мне страшно. Как тогда, когда искала Линера, когда увидела его без сознания в коридоре, когда я поняла, это Линер, это глазами Линера я видела происходящее, и это ему страшно, он взволнован, он в опасности. Директриса Гриффин все же поймала его, чего он и опасался, и теперь что-то требует, о чем-то говорит. Но почему я не могла слышать слова, какая разница? Срочно туда, в кабинет директрисы. «Блум, с вами все в порядке?» – спрашивает профессор Эдилтрут. «Это подходящий момент, я знаю, что делать, чтобы выйти из аудитории во время занятия». А, начала я больным голосом. «Нет, голова болит и кружится», – пробормотала я и рассеянным взглядом оглядела профессора. Как и ожидалось, она сказала: «Сходи в медпункт, экзамен сдашь в другой день». «Спасибо», – слабо ответила я и, забрав свои вещи, держась для вида за голову, медленно вышла из аудитории под заинтересованные разговоры ведьм. Закрывая дверь, услышала, как профессор рыкнула на них своим грозным голосом, и они тут же притихли, возвращаясь к работе, а я бегом устремилась на нижний этаж в кабинет директрисы. Клинеру на помощь, я не оставлю его на растерзание старшей ведьмы, и замерла у дверей, прислушиваясь, ощущая, как бешено стучит мое сердце. Стараясь отдышаться, я слышала голос директрисы, почти не разбирая слов. Приведя себя в чувство, взялась за ручку и быстро вошла, не спрашивая разрешения. Захлопнула дверь, быстрым шагом приблизилась к столу директрисы Гриффин и внимательно осмотрела весь кабинет. Шкафы с книгами, занимающие почти все пространство у стен, стулья с высокими спинками, небольшой темный диванчик, и перевела взор на саму старшую ведьму, сидящую за своим столом, спокойно ожидая моих слов, глядя на меня, и ни слова не сказала, будто знала, что войду. Нет, не будто. Она знала, что я приду, и скрыла Линера за невидимым куполом. Где-то здесь, в своем кабинете, она спрятала его. Директриса Гриффин, серьезно говорю я, не отрывая взора от ведьмы, она даже не двинулась. «Да, Блум?» – спокойно спросила Гриффин. «Что ты хотела? Это что-то настолько срочное, что ты ушла с экзамена по зельеварению». Кажется, в ее глазах пробегает искра интереса ко мне, интереса к моим необдуманным действиям. Она легко, почти незаметно улыбается, хитро. «Где Линер?» – опираюсь руками о ее стол, недовольно глядя прямо в глаза. «Без профессор. Мне не до этого сейчас. Я чувствую его. Линер здесь, ощущаю его силу, его сущности, что-то еще, будто нечто другое, но сильное и непонятное мне. Линер, его здесь нет», невозмутимо отвечает директриса. «Ты что-то от него хотела? Тогда следует пойти в его аудиторию, у него сейчас занятие». «Занятие? Тогда почему вы держите его здесь?» Но я сдержалась и не выкрикнула упрек прямо ей в лицо, перевела дух, помедлила и вновь произнесла. «Нет, уважаемая директриса, он здесь, где-то в вашем кабинете». «С чего ты взяла?» «Верно, с чего я взяла? Рассказывать о своих новых способностях той, которая мучает Линера, которая строит козни против него. Я это знаю. Я уверена, что он здесь. Почему?» Снова сжимаю зубы, кулаки, скалюсь, сдерживая вскипающую ярость. «Отпустите его. Зачем вы над ним издеваетесь? Что он вам сделал?» Я не выдержала, а директриса сохраняет невероятное спокойствие, медленно поднимается из своего кресла и следует размеренными шагами по кабинету, вокруг стола, обходя меня со спины. «Линер, сделал многое, Блум, ты еще ничего не знаешь», она прищуривается, разглядывая меня с противным подозрением. Я в ярости, в откровенной пышущей пламенем ярости и волнении, заставляющем дрожать. Неожиданно она поднимает руку и, слегка взмахнув ладонью, снимает заклинание. Недалеко от дверей, в углу кабинета, на кресле, привязанный по рукам и ногам толстыми жесткими веревками, сидит Линер. Уставший, измученный, лишенный энергии Линер. Он медленно поднимает голову и замирает в безмолвном шоке, разглядывая меня. Я в ужасе распахнула глаза. Да как она посмела такое сделать? Я ее ненавижу. Дракон заливается яростным рыком, и в тот же момент директриса оборачивается на меня, серьезно прищуривая глаза. В моих глазах стоит огонь, я из последних сил сдерживаюсь, чтобы не вступить в бессмысленное сражение со старшей ведьмой, потому что это бесполезно, пока я не буду одержима драконом, а испытать такое вновь мне не хочется. Директриса ничего не сказала по поводу моей ярости и вернулась за свой стол, расслабленно садясь в кресло, и убирать веревки с Линера она определенно не собирается. Пылая злостью, я оборачиваюсь на Гриффин. «Опустите его, немедленно». Ее взгляд сменяется, она недовольна, хмурится. Видимо, выдержка нашей директрисы тоже не вечна, и я ее почти вывела. «С каких пор, Блум, ты так осмелела?» Она намекает на наказание. «Да, пожалуйста, Линера только отпусти. С тех, как поступила сюда, в вашу школу, я скалюсь. Все равно ее что-то заставит не наказывать меня. Она почему-то оберегает меня, появляется в моменты, когда без ее помощи уже не обойтись». Директриса вновь молчит, о чем-то размышляет, закрыв глаза, а я нетерпеливо жду. Спустя небольшую паузу она вновь взмахнула рукой. Путы с Линером мгновенно исчезают, сгорая в зеленом пламени. Он с трудом поднимается на ноги, а я, забыв о своей злости, тут же подбегаю, поддерживаю за плечи, помогаю ему устоять. Линер не говорит ни слова, зло смотрит на директрису Гриффин, тяжело дыша. Похоже, тот момент, который я видела глазами Линера, был очень напряженным. Вероятно, они уже начинали драку. Неудивительно, что он такой ослабший. Они обмениваются взглядами, и мы спешно уходим. Я же, открывая дверь и выводя Линера в коридор, чувствую на себе проглядывающий насквозь взор Гриффин. Она что-то заподозрила, поняла, что у меня есть некие способности, что я как-то узнала, что Линер в опасности. Возможно, догадывается о Дафне и драконе, но я ни слова ей не скажу, и пусть даже в плен меня захватит. Мы с трудом отошли от кабинета директрисы, я провела Линера на лестницу, хотела отвезти в свою комнату, но ни у меня, ни у него сил на подъем на верхний этаж не было. Линер бессильно прислонился к стене и постарался отдышаться. Я остановилась рядом, разглядывая сильную усталость, отразившуюся на его лице. «Спасибо, Блум». Линер приоткрыл глаза и, приблизившись, нежно с благодарностью поцеловал меня в губы. Лишь коснулся. «Но почему? Ему же так нужна энергия. Почему он не хочет поцеловать меня сильнее?» Но я не успеваю схватить его и углубить поцелуй. Он вновь отстраняется. «Почему она связала тебя?» Зло хмурюсь я. «О чем вы говорили?» «Это не так важно. Наши прошлые разногласия. Я знала, что он так ответит. Будет скрывать правду. Она лишь подловила меня в самые неожиданные моменты и лишила энергии. Я предполагала, что он ничего мне не объяснит, и поэтому промолчала, сжимая губы. И зачем Линер все еще остается в этой школе, если сама директриса ему угрожает? Если он днем и ночью находится под ее прицелом?» Линер провел ладонью по моей щеке и приподнял голову на себя, вновь коснулся губами моих губ, наконец скрепляя восстанавливающую энергию поцелуй. Я слегка приобняла его, он сцепил меня в сильных объятиях. Сейчас Линер вновь будет чувствовать себя хорошо. Его слабый язык касается моего так ласково и нежно. Руки скользят по талии, опускаются ниже, сжимают пальцами ткань юбки. Может, он хочет повторения той ночи, и тоже не признается, не желая более мучить меня, понимая, что погрузил меня в глубокий шок тогда. Но как ему сказать, что это не так? Мы медленно отстраняемся друг от друга, разъединяя губы, все еще обнимая друг друга. «Но что это было за видение?» — спросила я почти шепотом. Глаза Линера вновь заблестели, он крепче прижал меня к себе, притянув за талию. «Я не против, если это поможет ему восстановиться. Да и мне стало легче, волнение сошло на нет, мурашки с кожи исчезли, а его горячие пальцы на моей коже. Как приятно! Теперь мы связаны, Блум. Я только подумал о тебе, и ты увидела, что мне нужна помощь», — шепчет Линер мне на ушко. Его теплое дыхание скользит по моей холодной коже, заставляет вновь вздрогнуть и замереть. И вспомнить тот вечер пятницы, когда я ощущала это тепло так долго, по всей коже, по всему телу. Я дерганно выдохнула и постаралась успокоиться. Кажется, дракон проснулся, появился легкий жар в груди. Так запросто привязаться к человеку? Блум, и ты себя спрашиваешь об этом только сейчас? Смогла уйти с экзамена по зельеварению и добиться перенесения своей работы на другой день? Линер явно хотел надо мной пошутить, подавил смешок. Да, меня уважают многие профессора и идут навстречу. Я горжусь тобой. Эти слова растопили мое сердце. Так приятно стало на душе, я не сдержалась и опустила голову, смущаясь, а на губах играла легкая добрая улыбка. Глава 22. Не приближайся к тьме, не приближайся к тьме, иначе никогда не увидишь света. Я не понимаю, а голос продолжает вторить эту фразу, не имеющую ничего ценного. Но Дафна так и требует, так и пытается заставить меня прислушаться. Не приближайся к тьме, иначе никогда не увидишь света. Хватит это повторять. Я не понимаю смысла этих слов. Я и так во тьме, я ведьма. Мне нет пути к свету уже давно, еще с рождения. Не приближайся к тьме, иначе никогда не увидишь света. Хватит, хватит, не хочу больше этого слышать. Прекрати. Дафна, я ненавижу тебя. Почему ты выбрала меня, чтобы возродиться? Не могла взглянуть на интересного и хорошего человека, особенного, из этого измерения? Не девочку из приюта же. Не приближайся к тьме, иначе никогда не увидишь света. Замолчи, замолчи, хватит. Мне нравится во тьме, я не хочу уходить. Мое место в мире мрака. Отстань от меня. Дафна, ты сумасшедшая. Оставь меня в покое. Не приближайся к тьме, иначе никогда не увидишь света. Ты надоела мне. Я знаю, что ты великая нимфа огня дракона, лучшая из всех нимф Магикса, но ты дурочка. Упрямая дурочка. Просто признай это. Не приближайся к тьме. Я никогда не послушаю тебя. Учеба закончилась. Последний день пришелся на пятницу, когда все самые отъявленные прогульщики – но все-таки решившие вернуться в школу и прийти на занятия, сдавали экзамены и кое-как вытягивались на тройки. А я, как и многие ученицы, уже закрыла все пустующие клеточки в зачетке оценками за этот триместр и отдыхала. У меня было несколько дней до торжественного вечера, время все обдумать, и тем для размышлений много. Они весь триместр забивают мне голову и даже мучают. Сны, с которыми я так и не разобралась, они продолжают сниться мне каждую ночь, и если Линер, тоже страдающий от кошмаров, спокойно спит в моем обществе, я продолжаю их видеть. Сначала Дафна, нимфа огня дракона, которая твердит мне все последние сны, чтобы я не приближалась к тьме, чего я так и не поняла. А после сражения с одержимыми жителями Магикса, этих кошмаров я более не видела. Последнюю неделю, чем больше я не желаю прислушиваться к Дафне, тем чаще, громче и яснее она твердит мне каждую ночь об опасности. А Линер, попавшийся в лапы грозный Гриффин, директриса что-то хотела от него и наверняка угрожала, ведь не просто так из-под тишка нападают и связывают. И я видела то внезапное, лишившее меня собственных чувств видение, картина глазами Линера. Тогда мои ощущения заменились его, я будто стала им. Дракон так ничего мне не сказал об этом. Кстати, о драконе. Он молчит уже 4 дня, замолк, как только я накричала на него на экзамене по зельеварению. Не может быть, чтобы он обиделся, но и его энергия в норме, будто просто крепко спит. Проведенный вечер с Линером не дает мне покоя, и я просто чертовски ощущаю, как мне хочется еще. И помимо этого прекрасно понимаю, какой похотливой стала. Это был мой первый раз, черт возьми, и меня тянет к Линеру. Этот огненный маг сводит меня с ума больше, чем все остальные проблемы. Если мы не виделись всего день, душа начинает ныть и требовать хотя бы поговорить с ним. Или же это ноет дракон, или он молчит из-за желания вновь встретиться с драконом Линера. Не поцелуем, а хватит с меня. Слишком много всего случилось за несколько месяцев. Может, я и хотела жизнь лучше, убежала из детдома, но кто же знал, что столько всякого будет происходить на каждом шагу. И вот конец триместра настал. Сегодня суббота, из-за тех, кто доздавал все работы чуть ли не до самого вечера, его перенесли на следующий день. В итоге днем в главном зале школы собралось не так много народу, как должно было быть. Многие уехали еще вчера вечером, у многих запланированы путешествия. А я, зевая скорее от скуки, чем от недосыпа, вошла за 5 минут до начала речи директрисы, расположилась на среднем ряду, особо не выбирая места, и, откинувшись на спинку сиденья, стала ожидать прибытия ненавистной мне с какими-то мерзкими намерениями директрисы. Также должны прийти и профессора в своем большинстве. Я устало выдохнула и оглядела заполняющийся народом зал, и первокурсницы, и даже пятикурсницы прибыли, а я думала, они все прогуляют речь директрисы, они намного взрослее меня. Их сила тоже отличается, большая и серьезно развитая. Я с недовольством отвернулась. Не из-за статных ведьм-старшекурсниц, а из-за 3 учениц 3-го курса, вошедших в зал. Они легким шагом прошли вниз и расположились прямо за мной. Я не только душой, я кожей чувствую их силу. Лед, молния и тьма. Именно этот Рикс. Значит, Гриффин не выгнала их и даже не отстранила. И кажется, чувствуют они себя прекрасно. Не только я получаю поблажки, а рядом с ними. Нет, я поверить не могу. Она пришла, все-таки вернулась в школу. Это пламя, этот яркий красный цвет души, эта сущность, знакомая мне с самого первого дня учебы здесь. Она совсем рядом, она близко, я чувствую ее взгляд на себе. Он не такой сильный, не настолько пропитан тьмой, как у Трикс, но она все равно не желает мне добра. Шанрил. Я быстро заткнула все свои ощущения и обратила внимание на прибывшую директрису. За ней в зал прошли профессора факультетов. Линер скользнул заинтересованным взглядом по ведьмам и чуть заметно улыбнулся мне. Все-таки он пришел, я рада вновь видеть его спустя 4 дня разлуки. Вижу, что с ним все хорошо, у него большой запас энергии. Также рядом появились профессора Эдилтрут и Заратустра. И когда ученицы угомонились, Гриффин начала свою речь. «Дорогие мои ведьмы, я рада видеть всех, тех, кто смог сдать все экзамены в этом триместре, с чем и поздравляю вас», — торжественно громко говорила директриса, и я постаралась расслабиться, и пусть вокруг полно неприятных личностей вроде ледяных Трикс и горячий Шанрил, и дьявольской Гриффин. «Вы видите это? Сторми и Дарси внимательно разглядывают впереди сидящую рыжую ведьму, изучают ее, ищут то, о чем так серьезно говорила Айси. Но ничего кроме обыкновенного огня в ее душе не замечают, пусть и есть отголоски некой особой силы, мощной магии.